Глава 13. Упоротые концерты в день ВДВ с группой «Король и Шут». В 2008 году стали приходить запросы на разные мероприятия. Помню, Логачев предложил мне выступить вместе с группой «Инвектива» на презентации фильма «Хеллбой 2. Золотая армия» в кинотеатре «Прага». Как вы понимаете, событие намечалось инфернальное, и нужно было сыграть несколько песен из саундтрека к фильму, которые написали «Рамштайн». Ну, одна песня точно «Рамштайн» была. Платили нормально, и я предложил своим музыкантам сыграть. Они такие: «А чего бы и нет, давай рубанем». Прикол мероприятия в том, что играть нужно было в масках персонажей Хеллбоя, которые нам должны были предоставить организаторы. Премьера фильма — это всегда отличное событие, но в этот раз ребята подошли к вопросу основательно и выкатили целый огромный кейтеринг, закупили огромное количество самогона, который стоял прямо в бутылках. Я, конечно, обзвонил всех корешей с района и сказал, что могу вписать на фееричное мероприятие. Фильм посмотрим и заодно бухнем. Самым активным в этом деле был наш техник Роуди Инвектива Дмитрий Сергеевич Демон. Этого парня не зря звали Демоном, как вы понимаете. Приехав в назначенный день в кинотеатр, мы отчекались и на протяжении получаса играли какие-то каверы на «Рамштайн». Точно помню «Mein Herzbrand». В фойе кинотеатра на сцене. Ребята тогда реально сильно заморочились. Группа «Инвектива» в 2008-м занималась «Хоббит Сэм». Это моя подруга, которая пришла на канал в качестве гостевого редактора прямо с форума A1. Она знала английский и была в целом довольно деловой. Логачеву это понравилось, и он взял ее себе в помощники. Ну и гостевым редактором, чтобы всяких Оливеров Сайксов и Мановар переводить. Она контролировала процесс на мероприятии. На выступление я поехал со своей девушкой. Отыграв концерт, я слегка выпил и отправился в зал, даже не подозревая о том, что Дмитрий Сергеевич Демон дичайше заливается самогоном в фойе и даже не думает о том, чтобы смотреть фильм. Думаю, что у него тогда уже нормальный фильм был перед глазами. Беда в том, что когда ты бухаешь много алкоголя, у тебя начинаются проблемы с координацией. А в Праге была большая красная ковровая лестница. Он, значит, залив глаза и, стоя на самом верху той самой лестницы, видит снизу Сергея Зверева и как завопит: «О, можно с вами фото!» Идет к нему, катится по лестнице вниз, прикатывается фактически к Звереву и рвет себе сухожилие на руке. У него рука буквально повисла, как у Чиполлино в театре Карабаса. Хоббит Сэм видит эту фигню и с претензией приходит в зал, где сидим мы с моей девушкой. Я вообще не понимаю, что происходит, иду разбираться. Ситуация выглядит приблизительно так. Я выхожу на лестницу, вижу валяющегося Димана со сломанной рукой, которого пытаются поднять, а возле входа происходит замес между девушками, которые тоже были из нашей компании и теперь рвут друг другу волосы. Я кое-как разнимаю дерущихся. В это время гитарист Слава, который был на машине и не пил, сажает Диму в тачку, и мы едем в ближайшую больницу, где абсолютно бухого Дмитрия Сергеевича отказывается оперировать прямо сейчас, потому что он буквально вкал. Наркоз в таком случае не делают, а он кричит: давайте сейчас, я выдержу без наркоза». Врачи забирают его в операционную. Как он потом нам рассказывал, они взяли огромную дрель и всверливали штифты ему в руку. У дрели в процессе вылетает из розетки вилка, они вставляют ее заново и продолжают. Демон в жестоком шоке, но стойко выдерживает операцию, после чего ему выписывают таблетки и отправляют домой. На этом и заканчивается день. Фильм я, конечно, в тот день не посмотрел. Да никто не посмотрел, особенно организаторы, которые наблюдали весь этот цирк, в котором были замешаны... Кто? Мои кореша. Я встаю с утра с четкой мыслью, что получу тотальных пиздюлей на канале или меня как минимум уволят. Приезжаю на канал, на меня смотрит Логачев и ржет, говорит: «Тут ребята-организаторы звонили, рассказали, что вы там вчера начудили». Я спросил, сильно ли они злые. «Нет», — говорит, — «они смеялись, но больше такого не повторяй». Хотелось бы мне сказать, что наша команда больше такого не повторяла, но это не так. Дальше был тур группы «Инвектива», а это, ребята, настоящие грязные гастроли. С Хоббит Сэм мы тогда долго не разговаривали, хотя она скорее с демоном не должна была разговаривать, а не со мной. Поэтому позже пришлось ехать в тур без нее. В апреле прошел слух о том, что в Россию собирается съемочная команда немецкого телеканала во главе с вокалистом Хиблок Хеннингом Велландом, который снимал шоу «Und zwei, drei Moskau». Ну, конечно, что еще могли придумать немцы в шоу про Москву? Там же один Рамштайн у них на уме всегда. Это было шоу из 5 30-минутных серий, посвященных 5 мегаполисам в Восточной Европе и, конечно, городскому андерграунду. Также под шумок в город приезжала сама группа «Хиблок» с концертом в клубе «Точка». Кому набрали немцы? Конечно же, нам. Ну, не нам конкретно, а нашему начальству. Логачев представил меня и Чака развлекать Хеннинга и кататься с ним по городу, но для начала Чак решил снять его в «Свежаке», где была сценка по «Джентльменам удачи». Чак был доцентом, а Велланд был Николой Питерским. Хеннинг Велланд в «Свежаке». Чак заходит в тюремную камеру, где сидит Хеннинг Велланд и читает книгу «Гарри Поттер и дары смерти». «Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ загубил!» Чак. «О, а кто это у нас тут такой с волосами сидит? Слышь, Чепушила, дай-ка папе папироску!» Молчание. «Ну что, ты не врубаешься, кто с тобой разговаривает? Ты не врубаешься, кто я такой? В уши, что ли, долбишься? Зенки свои раскрой, на портаки на мои посмотри. Да я 3 срока отсидел, чего мне тут Пэрис Хилтон лепишь? Ну все, ты сам напросился. Эй, кореша, смотрите, как я из этого фуфеля сейчас буду сырки творожные нарезать!» Хеннинг бьет Чаку под жопник и кричит. «Пошел в жопу!» Чак. «О, что ты там вякнул, ты, петух гамбургский? На кого батон крошишь? На кого кефиром дышишь?» Разрывает на себе майку алкашку. «Пасть порву, моргало выколю, носы подкушаю. Я тебе сейчас, падла, так отделаю, что тебе ни один доктор Курпатов не поможет». Велланд бьет Чака в лицо. Чак. «О, падла, зуб свистящий выбил». На этой позитивной ноте начинается клип «Хиблок The Power». После съемок в «Свежаке», от которых Хеннинг Велланд был в диком восторге, мы поехали в город на машине съемочной группы, по дороге подпаивая его коньяком. Ездили мы тогда по разным заведениям, типа клуба «Ночных волков», «Секстон» и «Хардрок-кафе». Помню, Хеннинг ест в «Хардроке» и говорит: «О, ребята, у вас тут гораздо вкуснее, чем в Германии». А я ему: «Да оставайся вообще у нас. Что там в этой Германии делать?» Завершением вечера должен был стать концерт «Хиблок» в клубе «Точка», где я со своими музыкантами планировал исполнить трек «I've got the power». Это была фишка программы. Хеннинг находил местных андерграундных музыкантов и делал с ними фит на сцене, который снимали на видео. Также мы должны были записать фит и для нового альбома «Инвектива». Но все были такие пьяные, что забыли дать друг другу контакты. На следующий день Хеннинг уехал и возвращался в Москву с концертами, на которые, кстати, приходило совсем немного людей. Фильм «Und zwei, drei Moskau» я в итоге так и не посмотрел. Долго искал его в Ютубе, но нашел только трейлер. Вообще, это был серьезный минус 2008-го. YouTube тогда уже был, но люди как-то не особенно активно в него что-то заливали, поэтому некоторые ролики с телеканала A1 канули в лету. Это очень печально. В апреле 2008 года руководство Первого альтернативного совместно с МТС решило выпустить мобильный тариф «Альтернативный», который предоставлял разные бонусы. Абоненты тарифа «Альтернатива» могли принимать участие в специальных конкурсах и викторинах Первого альтернативного музыкального телеканала A1 и получать эксклюзивную информацию о наиболее актуальных течениях музыкальной культуры. Пользователям тарифа был доступен бесплатный просмотр прямого эфира канала A1 на своем мобильном телефоне. Кроме того, абоненты тарифа «Альтернатива» получали возможность посетить организованные каналом A1 выступление звезды мирового уровня. Рекламировать тариф поставили нас с Чаком, потому что мы очень любили переодеваться. Благодаря этому невероятному сотрудничеству родились такие великолепные интеграции в нашем исполнении, как «Крестный отец» и «Суини Тодд, демон-парикмахер» с «Флит-стрит». Все началось еще со «Свежака», где мы ставили сценку со Суини Тоддом. Чак играл Суини, а я судью. Это была финальная сцена фильма, где Суини Тодд должен перерезать горло ненавистному судье. Сценарий самой сценки был написан в стихотворной форме, так как новый фильм Тима Бертона был мюзиклом. Чак. «Приходи ко мне, побриться, и коровы, и волчица, и жучок, и паучок, и от армии сачок. Всех побреет, пострижет парикмахер Суини Тодд». Хоббит. «Может быть, закроет рот парикмахер Суини Тодд? У меня от этих песен всю неделю не встает. Ты все время, что ли, поешь? Даже когда ешь и пьешь?» Чак. «Уважаемый судья, вы пиздите дохуя. Вот неравные края. Кто вас стриг в последний раз?» Хоббит. «Ах, какой ты пидорас!» Чак. «Ну, а теперь доверьтесь нам, моим друзьям, хромированным лезвием». Хоббит. «Замолчи давай скорее, лучше баки мне побрей». Чак. «Но-но, не стоит торопиться. Все будет хорошо, ведь вы в руках серийного убийцы». После подводки обычно шел клип. В этот раз это была группа Chrome Division с треком Serial Killer. Для Чака это было лучшим сочетанием, так как лезвие хромированное и трек «Серийный убийца», но как тут не снять подводку со Суини Тоддом? Подводка обычно шла до клипа и после. Чак. «Бреем чисто, Хоббит, бреем гладко». Чак. «Бреем чисто, Хоббит, бреем гладко». Чак. «Чтобы был, как шоколадка». Хоббит. «Шоколадка?» Чак. «Шоколадка или чтоб наверняка шоколадная фабрика». После съемок подводок мы, не переодеваясь, записали рекламу для тарифа первой альтернативной, которая выглядела так. У нас в руках по коробке с логотипом тарифа, и мы продолжаем наш мюзикл. Вместе. «Представляем вам тариф альтернативы для своих». Хоббит. «На халяву МТС». Чак. «Абонентской платы без». Хоббит. «СМС недорогие». Чак. «И звонки из леса в лес». Хоббит. «Аська-симка, спецменю». Вместе достают коробки с тарифом, плюс вот эту вот хуйню. «Вам тариф альтернативный дарит душу свою». Вместе. «Пряжка, цепь, перемешок, номерное лезвие. Все в цветной крутой коробке. А не какой-то там облезлый. Ага. Налетай, торопись, покупай, не скупись». Чак. «Та-та-тарара, та-та-тарара». В тарифе и правда шла пряжка и цепь с номерным лезвием, что также проходило под графой «Суини Тодд». Такая вот у нас реклама на первом альтернативном в 2008 в эфире крутилась. Если у вас осталась коробка с тарифом, сфоткайте ее мне и пришлите в мой ТГ-канал. Чак. Итак, программа «Свежак». Я планировал снять свою версию «Кошмара перед Рождеством» Тима Бертона. Знаете, наверное, этот мультфильм, где Джек Скеллингтон попадает на Рождество, крадет Санта-Клауса и сам им становится. Там в середине фильма была такая тема, что он не сразу попадает на Рождество. Сначала на Пасху, потом еще куда-то и так далее. Я подумал, что он вполне мог попасть на День ВДВ. Я заказал костюм прямо из Америки, мне его привезли, я оделся, загримировался и стал искать на канале A1 ВДВшников. ВДВшников на канале не было. Все были щуплыми наркоманами на вид, а я до этого накупил тельняшек, но ошибся и купил морфлотовские, поэтому пришлось ехать на площадь трех вокзалов и покупать там береты с новыми тельняшками. После этого я распечатал все отличительные знаки и приклеил их на береты. И вот, значит, час X. Все готово, я захожу на кухню, там сидит горшок из киша и пьет мою реквизитную водку. Я ему говорю: «Бля, Мишаня, ёбаный рот, а сыграй мне ВДВшника». А он: «Возьми и согласись». Еще и князь позвал. Он как раз служил. В железнодорожных войсках, правда. Ну, короче, все собрались, я их переодел, и мы вместе дико угорели, снимая то самое видео «Король и Шут. День ВДВ». Оставшуюся водку в кружке выпила с утра Юкля, подумав, что это вода. Она оставалась на канале на ночь и с утра хлопнула водки из кружки. По ее словам, это было самое жесткое пробуждение, что у нее было. К 2008 году шоу с переодеваниями осталось только в программе «Свежак». Мою программу «Нах» давно закрыли, и я вел себе спокойно свою живагу, никого не трогая. Для того, чтобы не забывать переодевашки, угарные скетчи, Я постоянно приходил в программу к Чаку. Помню, как мы на Новый год, а это как раз наступал 2007 год свиньи, сидели в эфире со свиными пятачками. Или когда на Хэллоуин Чак нарядился Джокером, я хитрым демоном, а сова мертвым Славой Полуниным. Так говорил Чак. Вообще-то она мимом была. Все эти выпуски мы почему-то снимали ночью, потому что днем у нас постоянно не хватало времени. Для наших съемок мы приплетали буквально всех, кто проходил мимо, операторов, гостей телеканала и нашего охранника, например. Иногда Чак реально угорал слишком сильно. Чак: «А помнишь, как я елку трахнул?» Я: «Певицу?» Чак: «Да нет, обычную елку. Короче, у нас был новогодний выпуск, и смысл был такой. Елка захватила мой разум, с помощью гирлянды и мной управляла. Я, значит, беру саблю, нейтрализую ее, и в конце, в сцене после титров, я ее трахаю. Потом меня вызывает начальство и говорит: Чак, ну зачем, блин, зачем ты елку выебал? Мы только Казахстан хотели подключить. Они нам про какого-то парня, который елку трахает». Казахстан в итоге не подключили, не подошел им этот формат. Забавно, что со всеми даже самыми крутыми звездами мы вели себя как со старыми корешами с района. Этот подход как-то располагал к себе, и люди, которые к нам приходили, никогда не обижались на панибратство. Но вообще-то моменты бывали разные. Чак: «Ко мне как-то приехал вокалист Мановар. А я всегда смотрел клипы Мановар и думал: ёбаный в рот, что за хуйня у них там происходит? У них тёлки, драконы, все на мотоциклах. И вот приходит ко мне в звездочат вокалист Мановара, а я его спрашиваю: а у тебя там что, получается, страна выдуманная? А он: да, мы живем в стране викингов и так далее. В это время его фанаты, труметалисты, с тех пор у меня аллергия на труметалистов, начали писать в чат: да как он смеет с ним на «ты»? Да даже на «вы» разговаривать. Он даже ногти его не стоит. Короче, они меня тогда люто загноили. Когда я поехал на концерт группы «Мановар» в Звездном театре, зашел на площадку, шел по залу и прям чувствовал, как меня сверлят взглядом эти люди и думают: вот этот пидор, который разговаривал с нашим кумиром. Но вроде меня никто не отпиздил. Чак: я в те годы хватался за любой вариант в кого-то переодеться, и вот, значит, мне подвернулась премьера фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Ну, я, естественно, переоделся в лейтенанта Альдо Рейна. Мне сделали огромный шрам через всю шею, прическу, все дела. Снял шоу с переодеванием в свежаки, и после этого мы вместе все напились коньяка. После этого мы поехали на саму премьеру «Бесславных ублюдков». Причем я поехал в том же костюме Альдо. Вхожу я в зал ударника, я уже нормальный, меня шатает, и я готов мочить нацистов. Получилось так, что кто-то сидел на моем месте. Я, значит, достаю свой пластиковый мачете и начинаю орать: «Ублюдок, это мое место!» Ну и качать права. Не помню, чем все закончилось. По-моему, чувак мне уступил, но я прям бухой был, меня так нормально развезло от коньяка.